За воротами залаяла собака. Перхуша слез, подошел к дому и постучал в светящееся окно. Не очень скоро калитка возле ворот приотворилась. Возник неразличимый в темноте человек. «Чего? Здоров!» – подошел к нему Перхуша. «А, здорово!» – узнал его открывший калитку. Перхуша тоже узнал его, хотя этот работник был у мельника всего первый год. «Я того, докторов долго везу, а у нас тут поло сломило, а чинить на ветру несподручно». Ну погоди». Калитка закрылась. Прошло несколько долгих минут, и за воротами завозились. Загремел засов, ворота со скрипом стали отворяться. «Въезжайте на двор!» — приказным голосом выкрикнулся тот же работник. Перхуша громко зачмокал губами, направляя самокат в створы ворот. Самокат полз на двор. Доктор вошел следом, и работник сразу затворил и заложил ворота. Хоть и было темно и снежно, но доктор различил довольно просторный двор с постройками. «Господин доктор, пожалуйте!» — послышался женский голос крыльца. Доктор пошел на голос. «Не оступитесь, а!» — предупредил голос. Платон Ильич еле различил дверь, но тут же споткнулся о ступеньку и схватился рукой за бабу. «Не оступитесь, а!» — повторила она, поддерживая его. От бабы потянуло кислым деревенским теплом. В руке она держала свечку, которую тут же задула. Баба была женой работника. Она провела доктора через сени, открыла дверь. Доктор вошел в просторную, добротную и богато по деревенским меркам обставленную избу. Две большие керосиновые лампы освещали помещение. Две печи, русская и голландка. Два стола, кухонный и обеденный. Лавки, сундуки, полки с посудой, кровать в углу, приемник под покрывальцем. Портрет государя в негаснущей радужной рамке. Портреты государевых дочерей Анны и Ксении в таких же переливающихся рамках. Двустволка и автомат Калашникова на лосиных рогах. Гобелен, изображающий оленя на водопое, и самогонный аппарат на деревянной подставке. За обеденным столом сидела мельничиха Таисия Марковна, полнотелая крупная женщина лет 30. Стол был накрыт. На нем поблескивал маленький круглый самовар и стояла двухлитровая бутыль самогона. «Проходите, милости просим», — произнесла мельничиха, приподнимаясь и накидывая сползший цветастый павлопосадский платок на свои полные плечи. «Господи, да вы же весь в снегу». Доктор действительно был весь в снегу, словно вылепленный детворой на масленицу снеговик. Только сизый нос торчал из-под облепленного снегом малахая. «Авдотья, чё стоишь? Помоги!» — приказала мельничиха. Авдотья принялась отряхивать и раздевать доктора. «Что ж вы вечером, да по такой пурге поехали?» Мельничиха вышла из-за стола, шурша юбкой. «Выехали мы засветло», — ответил доктор, по частям отдавая свою отяжелевшую мокрую одежду и оставаясь в темно-синей тройке и в белом шарфе. «Да по дороге сломались». «Вот беда», — улыбнулась мельничиха, подходя к нему и держась полными белыми руками за концы своего платка. «Таисия Марковна», — поклонилась она доктору. «Доктор Гарин», — кивнул ей Платон Ильич, потирая руки. Войдя в избу, он сразу почувствовал, что озяб, устал и проголодался. «Выпейте чайку с нами, согрейтесь». «С удовольствием». Сняв пенсне, доктор стал неспешно протирать его шарфом, щурясь на самовар. «Откуда же вы едете?» — спросила мельничиха. Ее голос был грудной, приятный. Она говорила слегка нараспев и не с местным акцентом. «Я выехал утром с Репишной, а в Долбешино не оказалось лошадей. Пришлось тамошнего возчика нанять с самокатом». «Кого?» «Козьму». «Перхушку!» — пропищал голосок за столом. Доктор надел пенсне, глянул. На столе рядом с самоваром сидел, свесив ножки, маленький человек. По размеру он был не больше этого блестящего новенького самоварчика. Человечек был одет во все маленькое, но соответствующей одежде достаточного мельника. На нем была красная вязаная кофта, мышиного цвета шерстяные штаны и красные фасонистые сапожки, которыми он помахивал. В руках у человечка была крошечная самокрутка, которую он только что скрутил и склеивал своим маленьким язычком. Лицо у человечка было невзрачное, безбровое, белесое. Светлые редкие волосы торчали на голове и по щекам переходили в редкую светлую бородку. Доктору часто приходилось видеть и лечить маленьких людей, поэтому он, совершенно не удивившись, достал портсигар, раскрыл, вынул папиросу и привычным движением, винтив ее в угол своих мясистых губ, ответил малютке. «Да, его самого». «Нашли кого нанимать!» Зло рассмеялся человечек, беря самокрутку, свой неприятный большой рот и доставая из карманчика крохотную, размером с трехкопеечную монету, зажигалку. «Этот вас к черту на рога завезет!» Он щелкнул зажигалкой. Засветилась струя голубого газа. Человечек протянул зажигалку вверх доктору. «Перхуша? А где же он?» Мельничиха перевела взгляд своих карих, спокойных, слегка блестящих от выпитого самогона глаз на работницу. «На скотном», — ответила та. «Позвать?» «Конечно, зови, пусть погреется». Доктор наклонился к человечку, а тот со своей стороны уважительно привстал, вытянул зажигалку вверх сильнее, словно держа факел. Рука его покачивалась, и было заметно, что человечек пьян. Доктор прикурил, выпрямился, затянулся и выпустил широкую струю дыма над столом. Человечек тоже прикурил, убрал зажигалку в карманчик и поклонился доктору. «Семен, Марков сын, мельник». «Доктор Гарин, у вас с женой одинаковые отчества?» «Да!» Засмеялся человечек и пошатнулся. Оперся о самовар, но тут же отдернул руку. «Марковна и Маркоч, так угораздило, мать твою!» «Не матерись!» Подошла мельничиха. «Присаживайтесь, доктор, откушайте чаю. Да и водочки с мороза-то не грех выпить». «Не грех!» Согласился доктор, которому очень захотелось выпить рюмку. «А как же, водка да чай, в мороз не скучай!» Пропищал мельник. Шатаясь, подошел к бутылке, обнял ее и звучно шлепнул по ней ладонью. Бутылка была вровень с ним. Доктор опустился на стул. Авдотья поставила перед ним тарелку, стопку, положила трехзубую вилку. Мельничиха взяла бутылку, слегка отпихнув ею мельника, который сразу сел на стол, пнувшись спиной в краюху пшеничного хлеба. Наполнила стопку доктора. «Выкушайте на здоровье». «А мне?» Спросил мельник, дымя цигаркой. «А тебе хватит уже. Сиди, кури». Мельник не стал спорить с женой и сидел, прислонившись к краюхе и дымя. Доктор взял стопку, молча и быстро выпил, не выпуская папиросы из левой руки. Подцепил вилкой квашеной капусты, закусил. Мельничиха положила ему в тарелку кусок домашней ветчины и жареной на сале картошки. «Марковна, надо еще чего?» – спросила Авдотья. «Не надо. Ступай к себе. А перхушу к нам зови». Авдотья вышла. Доктор, затянувшись пару раз, быстро загасил папиросу в маленькой гранитной пепельнице, полной маленьких же окурков, и с жадностью принялся есть. «Перхушу!» – презрительно протянул мельник, кривя и без того некрасивый лягушачий рот. «Нашла гостя дорогого! Перхошу, рвань и срань!» «Мы каждому гостю рады», — спокойно произнесла мельничиха, наливая себе самогон, с полуулыбкой поглядывая на доктора и не обращая внимания на мужа. «Будьте здравы, доктор». Платон Ильич молча кивнул с набитым ртом. «А мне налей!» — плаксиво выкрикнул мельник. Таисия Марковна поставила свою поднятую балостопку, вздохнула, взяла бутылку и плеснула самогона в стальной наперсток, стоящий на маленьком пластиковом столике. Этот стандартный столик для маленьких людей доктор сразу и не приметил. Он стоял между блюдом с ветчиной и чашкой с солеными огурцами. На столике поблескивал наперсток. Стояли стаканчики, тарелочки с той же закуской, что и на большом столе для обычных людей, только отрезанный по кусочку от большой закуски. Кусочек ветчины, кусочек сала, кусочек соленого огурца, хлебный мякиш, соленый грусть, капуста. Затянувшись быстро и с неприятным змеиным шипением выпустив дым, мельник кинул цигарку на пол. Встал, с размаху припечатал окурок сапогом. Доктор заметил, что его красные сапожки подкованы медью. Мельник взял наперсток, стоя и пошатываясь. Протянул доктору. «Пью за вас, господин доктор. За дорогого гостя. И пью супротив всякой рвани». Доктор жевал, молча глядя на мельника. Мельничиха снова наполнила его стопку. Доктор взял ее, чокнулся с наперстком и со стопкой хозяйки. Выпили. Доктор все так же быстро и беззвучно. Таисия Марковна медленно, со вздохом, колыша своей большой грудью. Мельник как-то мучительно, запрокидываясь назад. «Ох!» Выдохнула мельничиха, сложила свои небольшие губы трубочкой, выдохнула и, поправив на плечах платок, скрестила полные руки на высокой груди, стала смотреть на доктора. «Ох!» Крякнул мельник, с размаху стукнул пустым наперстком по столику, схватил хлебный мякиш, сунул в него нос и громко понюхал. «Как же вы поломались?» Спросила мельничиха. «А и в пенек въехали?» «Въехали», согласился доктор, суя в рот кусок ветчины и не имея никакого желания пересказывать нелепую историю с пирамидой. «Да как же этому перхушке не въехать? Он же мудак!» Запищал мельник. «У тебя все мудаки. Дай поговорить с человеком. Где же это случилось?» «В верстах 3 отсюда». «Чай во вражке?» Мельник взял маленький ножик, шатаясь, подошел к чашке с солеными огурцами, воткнул нож в огурец, вырезал кусок, как вырезают клин из арбуза, сунул в рот и захрустел. «Нет, это случилось до оврага». «До?» Вдохнула Таисия Марковна. «Там же дорога широкая, хоть и лесная». «А соскочил с дороги этот полудурок и в березку, и въехал». Закивал головой мельник, жуя огурец. «Мы на что-то твердое наехали. Не повезло, а возница у меня хороший». «Хороший», согласилась мельничиха. «Маркоч его просто не любит. Он никого не любит». «Я люблю нервань», жевал мельник. И вдруг шумно выплюнул жеванный огурец, топнул ногой. «Тебя, дуру, люблю. Ты мне не перечь». «Да кто тебе перечит?» Засмеялась мельничиха, глядя на доктора. «И куда же вы едете с Репишной?» «В долгое». «В долгое?» Удивилась она, сразу перестав улыбаться. «В долгое?» Пискнул мельник, перестав пошатываться. «В долгое», повторил доктор. Мельник и мельничиха переглянулись. «Там же чернуха. Мы по радио видали». Удивленно выгнула черные брови Таисия Марковна. «Я по радио утром видал», закивал головой мельник. «Чернуха там?» «Да, там чернуха», кивнул доктор, дожевывая и откидываясь на спинку стула. Большой нос его от водки и еды вспотел и порозовел. Доктор достал платок, шумно высморкался. «Там же это, войско на облоге. Куда же вы едете?» Зашатался, оступаясь, мельник. «Я везу вакцину». «Вакцину? Привить?» спросила мельничиха. «Да, привить тех, кто остался». «Кого еще не покусали?» Мельник, оступаясь, оперся на огурец. Видно было, что последний наперсток валит его с ног. «Да, кого не покусали». Доктор достал портсигар, вынул папиросу и со вздохом утолившего голод человека стал закуривать. «Как же вы не боитесь туда ехать?» Колыхнула грудью мельничиха. «Работа у меня такая. Да и чего бояться? Там войска». «Ну они же эти, шибко проворны». Озабоченно покрутила она пустую стопку своей полной рукой. «Они так проворны!» С обидой затряс головой мельник, держась за пупырышки соленого огурца. «Они же роют под землею». Она облизала губы. «Роют под землею». «И могут где хочешь вылезти». «И могут, рвань это». «Могут, конечно», согласился доктор. Даже зимой они спокойно раздвигают мерзлую землю. Ой, господи, твоя воля! Перекрестилась мельничиха. У вас с собой есть оружие? Конечно. Дымил папиросой доктор. Мельничиха ему понравилась. В ней было что-то материнское, доброе, заботливо уютное, что навеяло на него детские воспоминания, когда мать была еще жива. Мельничиха не была красива, но женственность ее покоряла. С ней было приятно разговаривать. «Повезло этому пьянице», – подумал доктор, глядя на полные руки мельничихи, на ее гладкие пухлые пальцы с маленькими ногтями, вертящие стопку. Дверь отворилась. Вошел Перкуша. «Здравствуйте!» Скинув шапку, он поклонился, перекрестился на иконы и стал раздеваться. «А, Иван Сусанин!» Рассмеялся мельник, держась за огурец. «Ты чего в березу въехал, сорочья голова?» «А ведь и впрямь сорочья голова!» Согласился про себя доктор, глянув на Перкушу. «И кто тебе это позволил? Мудак!» «Кончай ругаться, Сеня!» Мельничиха шлепнула увесистой ладонью по столу. «Ты враг государства! Понял, нет? Ты навредил!» Мельник, шатаясь и огибая закуску, двинулся по столу навстречу Перхуши. «Тебя за это надо засадить!» Он оступился и сел на сало. «Сиди уж!» Усмехнулась мельничиха. «Проходи, Козьма, садись!» Оглаживая свои рыжие, мокрые от пота волосы, Перхуша подошел к столу. «Всю рвань и срань надо б насажать, ты мудоебина!» пищал мельник, злобно уставившись на Перхушу. «А ну-ка!» Мельничиха, потеряв терпение, сгребла мужа руками и посадила на свою грудь, прижав к ней. «Сиди!» Придерживая мужа, другой рукой налила Перхуша самогона в чайный стакан. «Выпей, согрейся!» «Благодарствуйте, Таисия Марковна!» Перхуша сел к столу, принял стакан своей клешней, наклонился к нему, оттопырил свой сорочий рот и стал медленно втягивать самогон, постепенно выпрямляясь. Выпив, он выдохнул, сморщился, взял кусок хлеба, понюхал, положил на стол. «Закусывай, Козьма, не стесняйся». «Жри, да рожу пачкай!» Засмеялся мельник и тут же запел дребезжащим голоском. «Говорит старуха деду, я в Америку поеду! Что ты, старая пизда, туда не ходят поезда!» «Да перестань же ты!» Стряхнула мельника жена. Он пьяно рассмеялся. Перхуша взял кусок сала, сунул в рот, откусил хлеба и стал быстро жевать. Едва он проглотил, доктор спросил его. «Как с самокатом?» «Стянул рейкой, гвоздиками сверху прибил». «Ехать можно?» «Можно». «Тогда поехали». «Вы ехать собираетесь в Долгое?» Усмехнулась мельничиха. «Меня ждут люди». «Пущай этот. Эта рвань едет, а доктор остается». Мельник погрозил кулаком Перхуш. «Погоди». Прижала его к груди Таисия Марковна. «Да куда ж вы ночью в Буран поедете? Вы ж дорогу в раз потеряете». «В раз! В раз!» Тряс головой мельник. «Я непременно сегодня должен быть в Долгом», – упрямо твердил доктор. Мельничиха глубоко вздохнула, качнув мужа как младенца. «Сквозь рощу, сквозь старый посад вы проедете. А там же поля начнутся, там вышек нет. В снегу завязнете, ночевать придется». «А проводить нас никто не может. Работник ваш, к примеру». «А что работник?» – усмехнулась мельничиха. «Что у него глаза кошачьи? Он ночью не видит, да и не местный он». «Он, парняга, что надо!» Мельник уперся сапожками в грудь жены, полез по ней вверх, схватил жену за шею, глядя на Перхушу. «А вот ты! Вот тебе!» Мельник показал Перхуше кукиш. Перхуша ел квашеную капусту, не обращая на мельника внимания. «Оставайтесь до утра». Мельничиха свободной рукой подставила под краник самовара стакан. Открыла. Стакан потек кипяток. «Они ждут меня сегодня». Доктор погасил окурок. «Ежели вы даже и проедете, верно, все одно раньше утра там не будете. Сейчас ехать только шагом». «А может, останемся, барин?» Робко спросил Перхуша. «Пошел вон отсель! Ты коня проворонил на ярмарке, ворона!» Закричал мельник, суча сапожками по грудям жены. Оставайтесь, не дурите. Мельничиха налила стакан заварки из китайского чайника. Утром буран стихнет, быстро покутите. А если не стихнет? Доктор посмотрел на перкушу так, словно от того зависела погода. А ежели не стихнет, все одно сподручней на свету, ответил перкуша и, поперхнувшись, закашлял. Он пропас коня, проворонил, не унимался мельник. Тебя надо посадить! Законокрадство! Оставайтесь. Мельничиха поставила стакан с чаем перед доктором и стала наливать перхуши. И лошадки передохнут. Передохнут твои лошадки, а не передохнут! Выкрикнул мельник. Мельничиха засмеялась. Грудь ее заходила. И муж закачался на ней, как на волнах. Может и впрямь остаться, подумал доктор. Он поискал глазами по добротно проконопаченным стенам часы, но не нашел, полез было за своими. Но вдруг увидел маленькие, светящиеся в воздухе желтоватые цифры над металлическим кружком, лежащим на швейной машинке. 19:42. Могли бы попробовать к полночи туда добраться. А если заплутаем, как она говорит? Он отпил чаю. Остаться, а засветло встать. Если метель перестанет, доедем за часа полтора. Ну, вколю им вакцину 2 на 8 часов позже. Это терпимо, ничего страшного не случится. Напишу объяснительную. Ничего страшного не случится, ежели вы завтра туда приедете. Словно угадав его мысли, произнесла мельничиха. Выпейте еще водочки. Покусывая нижнюю губу, доктор еще глянул на светящиеся в воздухе цифры, раздумывая. Так остаемся? Перестал жевать перхуш. Ладно. Досадно выдохнул Платон Ильич. Остаемся. Слава богу! Кивнул перхуша. И слава богу! Почти пропела мельничиха, наполняя стаканчики. А мне? Заворочился на груди мельник. Она капнула из бутылки в наперсток, передала его мельнику. Бывайте здоровы. Она подняла свою стопку. Доктор перхуша и мельник выпили. Закусывая ветчиной, доктор обвел глазами горницу уже как место не просто остановки, а ночлега. Где же она нас разместит? В другой избе? Угораздило заночевать. Надо же! Черт побери эту метель! Перхуша же успокоился и разомлел. Ему стало сразу тепло. Он был рад, что сейчас не придется ехать темень, плутать, ища дорогу, мучаясь самим и мучая лошадей. Что лошади ночь проведут в тепле на конюшне у мельника. Что перхуша задаст им овсяной крупы, мешочек с которой у него всегда припасен под сиденьем. И что сам он выспится здесь, вероятнее всего на печи, в тепле. Что противный мельник его не тронет. Что они уедут рано утром. Что он, доставит доктора в Долгое, получит от него 5 рублей и поедет домой. «Ладно, может, оно и к лучшему», – произнес доктор, успокаивая себя. «К лучшему», – улыбнулась ему мельничиха. «Я вас наверху положу, а Козьму на печку. Наверху у нас спокойно, тепло». «Ох, что это у меня ногу пересадило!» Морщась своим пьяным личиком, пропищал мельник, хватаясь за правую ногу. «Спать тебе пора». Мельничиха взяла его, чтобы снять с груди, но в этот момент мельник выронил свой наперсток, и он, прокатившись по большому телу мельничихи, упал под стол. «Ну вот, Семен Маркович, и стакан ты потерял». Любовно, словно ребенка, мельничиха посадила его перед собой на край стола. «Чё? Какое такое?» Лепетал совершенно пьяный мельник. «Такое». Вздохнула она. Встала, подхватив мужа обеими руками, отнесла к кровати, положила на нее и задернула занавеску. «Ложись, ложись». Она зашуршала подушками и одеялом, укладывая мужа. «Разбуди меня завтра пораньше», сказал доктор перхуш. «Как рассветет, так сразу», закивал тот своей рыжей сорочьей головой. Видно было, что он захмелел от водки, тепла, еды и тоже уже хотел спать. «Чтобы всех! Всех! Всех!» Слышался за занавеской пьяный писк мельника. «Быть-то сверчок стрекочет», — подумал перхуша и заулыбался своей птичьей улыбкой. «Таисия! Таись! Давай сладострастиями обложимся!» – пищал мельник. «Обложимся. Спи». Таисия Марковна вышла из-за занавески, подошла к гостям, присела и заглянула под стол. «Где-то...» «Хороша баба», – подумал вдруг доктор. Присевшая и смотрящая под стол своими блестящими, слегка застывшими глазами, она вызвала у него желание. Она не была красивой, это было заметно особенно сейчас, когда доктор видел ее лицо сверху. Лоб у нее был низковат, подбородок тяжеловат и скошен вниз. Лицо в целом было грубоватой деревенской лепки, но ее стать, ее белая кожа, ее полная колышущаяся грудь возбуждали доктора. «Вот». Она протянула руку под стол, склонила голову. Ее волосы были заплетены в черную косу, а коса уложена в круг головы. «Сладкая баба у мельника», – подумал доктор, и вдруг, устыдившись своей мысли, устало вздохнул и рассмеялся. Мельничиха выпрямилась и с улыбкой показала мизинец, надетым наперстком. «Вот как». Она села за стол. «Любит из моего наперстка пить. Хоть и стаканчики имеются». И действительно, на столике мельника среди маленьких тарелок стоял и маленький стаканчик. «Я б спать пошел», – жалобой в голосе произнес Перхуша, переворачивая кверху дном свой чайный стакан. «Ступай, родимый». Мельничиха сняла наперсток с пальца и тоже вверх дном поставила его на перевернутый стакан. «Там на печке подушка да одеяло». «Благодарствуйте, Таисия Марковна». Поклонился ей Перхуша и полез на печку. Доктор и мельничиха остались сидеть за столом. «Вы, стало быть, в Репшиной лекарствуете?» — спросила она. «В Репишной». Доктор отхлебнул чай. «А трудно это?» «Когда как. Когда болеют часто, трудно». «А когда чаще хворают? Нечто зимой?» «Летом случаются эпидемии». «Эпидемии?» — повторила она, покачивая головой. «У нас тоже было года два тому». «Дизентерия?» «Да-да. В речку попал что-то. Ребятишки и захворали, которые купались». Доктор кивнул. Сидящей напротив него женщине было нечто, что явно волновало его. Он исподволь поглядывал на нее. Она же сидела спокойно, с полуулыбкой, и глядя на доктора так, словно он был ее дальний родственник, завернувший на огонек. Особого интереса она к доктору не выказывала. Говорила с ним точно так же, как и с Перхушей, как и с Авдотьей. «Скучно вам здесь зимой?» — спросил Платон Ильич. «Скучновато». «Летом-то, небось, весело?» «Летом». Она махнула рукой. «Летом все кипит, только поворачивайся». «Едут к вам молоть?» «А как же?» «А другие мельницы далеко отсюда?» 12 верст, в Дергачах». «Работы хватает». «Работы хватает», — повторила она. Помолчали. Доктор пил чай, мельничиха мяла в пальцах концы платка. «Может, радио посмотрим?» — предложила она. «Почему бы и нет?» — улыбнулся доктор. Он явно не хотел прощаться с этой женщиной и идти спать наверх. Мельничиха подошла к приемнику, сняла с него вязаное покрывальце, взяла черную коробочку управления, вернулась к столу, привернула фитиль в лампе, села на свое место и нажала красную кнопку на коробочке. Приемники щелкнуло, и над ним повисла круглая голограмма с толстой цифрой 1 в правом углу. По Первому каналу шли новости. Говорили о реконструкции автомобильного завода в «Жигулях», о новых одноместных самоходах на картофельном двигателе. Мельничиха переключила на второй канал. Там шла будничная церковная служба. Мельничиха перекрестилась, покосилась на доктора. Он сидел, равнодушно глядя на пожилого священника в ризе и молодых дьяков. Она переключила приемник на последний, третий, развлекательный канал. Здесь, как всегда, шел вечный концерт. Сперва спели дуэтом про Золотую Рощу две красавицы в светящихся кокошниках. Потом широколицый весельчак, подмигивая и прищелкивая языком, рассказал о кознях своей неугомонной атомной тещи, заставив мельничиху пару раз рассмеяться, а доктора устало хмыкнуть. Затем начался долгий перепляс парней и девок на палубе плывущего по Енисею парохода «Ермак». Доктор стал задремывать. Мельничиха выключила приемник. «Вижу, устали вы», — произнесла она, поправляя сползающий с плеч платок. «Я совершенно не устал», — забормотал доктор, стряхивая оцепенение. «Устали, устали». Она приподнялась. «Глаза у вас совсем слипаются. Да и мне спать пора». Доктор встал. Несмотря на осовелость, ему совсем не хотелось расставаться с мельничихой. «Я выйду покурить». Он снял пенсне, потер переносицу и поморгал оплывшими глазами. «Ступайте, а я там все устрою». Мельничиха вышла, шурша юбкой. «Она будет наверху», — подумал доктор, и сердце его забилось. Он услышал два храпа. Один не сильный, перхушин, с печки, и другой из-за занавески, напоминающий стрекот кузнечика. «Муж ее спит, пьянь болотная. Нет, водяная, водяная, затрудная». Рассмеявшись, доктор достал папиросу, поджег ее и пошел из горницы. Пройдя холодные темные сени, натыкаясь на что-то в темноте, с трудом нашел дверь на двор, оттянул задвижку, вышел. Снегопад перестал, ветер дул, небо прояснилось, и луна светила сквозь клочковатые темные облака. «Вот и улеглось», — произнес доктор, затягиваясь папиросой. «Можно было сейчас поехать». Он вышел на середину двора, хрустя навалившим снегом. Но сердце билось, посылая толчки горячей, жаждущей крови. «Нет, никуда не поеду отсюда. Завтра», — решительно произнес он, и с папиросой в зубах подошел к дровяной кладне и помочился. В хлеву заворчала собака. Доктор быстро докурил, швырнул папиросу в снег. «Спит она обычно с мужем на постели за занавеской. Где же ей еще спать? Спит она, большая, белая, и он рядом, как детская кукла». Он стоял, дыхая морозный, бодрящий свежий ветер и поглядывая вверх на звезды, просверкивающие меж ползущих облаков. Луна выглянула и осветила двор, кладню, хлев, сенник с шапками снега наверху. Заблестела на свежем, только выпавшем снеге, в мириадах снежинок. И этот запорошенный двор своим покоем стылого, некогда обтесанного людьми и сбитого в постройке дерева, усилил желание Платона Ильича. Эта неподвижная кладня с сотнями мерзлых березовых поленьев, обреченных на яркую погибель в печи, словно всем своим видом говорила ему: «В доме ждет тебя теплое, живое, трепетное, на чем держится и от чего зависит весь этот человеческий мир». Со всеми его кладнями, деревнями, самокатами, городами, эпидемиями, самолетами и поездами. Это теплое, женское ждет твоего желания, твоего прикосновения. Озноб пробежал по спине доктора. Он передернулся, повел плечами, выдохнул и пошел в дом. Пройдя сени, нащупал дверь в горницу, отворил и тут же опять оказался в полутьме. Лампа не горела, но на кухонном столе теплилась свечка. «Я вам постелила наверху», — раздался голос мельничихи. «Покойной ночи». И, судя по голосу, она уже лежала на кровати за занавеской. Перхуша и мельник по-прежнему храпели. К этому храпу примешивался теперь еще и стрекот настоящего сверчка, который смешно перекликался с мельником. Доктор вздохнул, не зная, что делать. Он хотел о чем-то спросить мельничиху, найти повод, чтобы остаться. Но вдруг понял, как глупо это будет выглядеть. И вообще, как глупо и пошло все, о чем он вдруг подумал. Доктору стало стыдно. «Идиот!» — обругал он себя и произнес. «Спокойной ночи!» «Не убейтесь на лестнице, посвятите себе!» Еле слышно донеслось из темноты горницы. Доктор молча взял со стола свечку и пошел наверх. Лестница поднималась с ветелку из сеней. Она была узкой и заскрипела под сапогами доктора. «Идиот. Обыкновенный идиот!» Ругал он себя. Наверху было два помещения. В первом стояли плетеные корзины, сундуки, короба. Висели плетенки лука, чеснока и сушеные, нанизанные на нитку груши. Стоящий здесь запах сада успокаивал. Доктор миновал это помещение, прошел дальше, в приоткрытую дверь, и оказался в небольшой комнатке с темным окошком, кроватью, столиком, стулом и комодиком. Кровать была разобрана. Доктор поставил свечку на столик, притворил дверь и стал раздеваться. «Спать пора, уснул бычок», — вспомнил он, заметив на подоконнике глиняную корову. «Странная семья. А может, и не странная, а вполне обычная для нынешнего времени. И живут богато, в достатке. Давно ли? Сколько ей лет, интересно? 30?» Он вспомнил ее спокойные руки, наперсток на мизинце, взгляд карих глаз. «Гутен абенд, шёне Мюллерин», произнес он, вспомнив любимого Надин Шуберта и снимая сорочку. «Немецкий. Добрый вечер, прекрасная мельничиха». «Никогда не надо поступаться принципами, и не надо опускаться ниже плинтуса, совершать вынужденные ходы, как в шахматах. Не надо жить вынужденно. Хватит хотя бы должностных паллиативов. Жизнь представляет тебе возможность выбирать. И выбирать то, что для тебя органично, что не заставит тебя потом мучиться от стыда за собственное безволие. Только эпидемия не оставляет выбора». Оставшись в исподнем, он снял пенсне, положил на столик, задул свечку и полез в холодную постель. Здесь наверху, как и положено, было прохладно. «Выспаться?» Доктор натянул одеяло до самого носа. «Завтра уехать рано, как можно раньше». В дверь тихо постучали. «Да?» Приподнял голову доктор. Дверь отворилась, показалась горящая свечка. Доктор взял со столика пенсне, приложил к глазам. В комнату, неслышно ступая босыми ногами, вошла мельничиха в длинной белой ночной рубахе и в своем цветастом платке на плечах. В руках она держала горящую свечку и кружку. «Простите, забыл я вам водицы на ночь поставить. Уж больно, наша ветчина солна. Ночью пить захочете». Наклонившись, она поставила чашку на столик. Ее распущенные волосы в этот момент сползли с плеч на грудь. Ее глаза встретились с глазами доктора. Лицо ее все так же было спокойно. Она задула свечку, выпрямилась и осталась стоять. Доктор кинул пенсне на столик, рывком сбросил одеяло, встал и обнял ее теплое, мягкое и большое тело. «Ну вот», — выдохнула она, кладя ему руки на плечи. Он потянул ее к кровати. «Дверь прикрой», — шепнула она ему в ухо так, что сердце его застучало молотом. Но он ни за что не хотел ее отпускать. Прижимаясь к ее телу, приник губами к шее. От женщины пахло потом, водкой и лавандовым маслом. Рывком он задрал ее ночную рубашку и схватил за ягодицы. Они были гладкими, большими и прохладными. «Ух», — прошептала она. Доктор повалил ее на кровать и, дрожа, стал срывать себя исподней. Но ни оно, ни руки не слушались. «Черт!» Он рванул. Пуговица отлетела, покатилась по полу. Содрав с ноги одну штанину ненавистного исподнего, он повалился на женщину. Стал своими ногами грубо раздвигать ее полные гладкие ноги. Они послушно разошлись и согнулись в коленях. И через мгновение, дрожа и задыхаясь, он вошел в это большое, отдавшееся ему тело. «Ох!» — выдохнула она со стоном и обняла его. Он схватил ее за полные покатые плечи, которыми любовался за столом. Сделал несколько судорожных движений и не смог сдержать себя. Семя его хлынуло в это большое тело. «Хороший мой». Она успокаивающе прижала его голову к себе. Но он не мог и не хотел успокаиваться. Он сжал ее, задвигался, словно догоняя это желанное и ускользающее тело. Ноги ее разошлись сильнее, впуская его. Теплая рука проскользнула по спине доктора и легла на его ягодицы. Доктор двигался резко, обхватив женщину руками, впившись в нее пальцами. Ягодицы его вздрагивали и сжимались так движением. Женская рука стала мягко и не сильно нажимать на них, словно успокаивая. Доктор шумно дышал ей в шею. Голова его вздрагивала. «Хороший мой». Рука ее нажимала на его ягодицы, чувствуя ярость сжимающихся мышц. «Хороший мой». Рука успокаивала, словно говоря каждым своим движением: «Не торопись, я теперь никуда не уйду. Я твоя этой ночью». И он внял языку этой руки. Судорога оставила его тело. Он стал двигаться медленней, размеренней. Левой рукой женщина приподняла его горячую голову и прижалась своими губами к его пересохшим открытым губам. Но он был не в силах ответить на ее поцелуй. Рот его дышал жадно и прерывисто. «Хороший мой». Выдохнула она в этот рот. Доктор владел ею, стараясь растянуть наслаждение, повинуясь нежной женской руке. Тело отзывалось ему. Широкие бедра ее сжимали его ноги в такт движению и расходились, сжимали и расходились. Большая грудь ее качала его. «Хороший мой». Снова выдохнула она ему в рот. Этот ее выдох словно отрезвил его. Он ответил ей на поцелуй. Языки их встретились в горячей телесной темноте. Они целовались. Рука ее гладила и успокаивала. Поняв, что мужчина готов долго наслаждаться ею, женщина отдалась ему целиком. Стон ожил в ее большой колышущейся груди, и она позволила себе стать беспомощной. Грудь и бедра ее задрожали. «Пахтай меня, хороший мой», зашептала она в его щеку и обняла обеими руками. Он плыл по ее телу. Эта волна несла и несла, и казалось, конца этому не будет. Но волна стала вдруг набирать силу, воздымаясь. Он понял свою беспомощность. Его тело задрожало в предвкушении. Рука ее снова легла на его ягодицы. И уже не нежно, а властно и сильно сжала. Надавила, впиваясь пальцами. И ему показалось, что на этих пальцах надеты 5 наперстков. С рычанием он выплеснулся в эту волну. Женщина застонала и вскрикнула под ним. Он лежал на ней, мучительно дыша ей в шею. «Горячий», прошептала она и погладила его по голове. Отдышавшись, доктор заворочился, поднял голову. «Сильный», произнесла она. Он сел на край кровати, посмотрел в темноте на мельничиху. Тело ее занимало всю кровать. Доктор положил ей руку на грудь. Она тут же накрыла его руку своими ладонями. «Испейте водицы». Доктор вспомнил про чашку. Взял ее, жадно выпил всю воду. Луна выглянула из-за туч и пролила в окошко свой свет. Доктору стало виднее. Он надел пенсне. Мельничиха лежала, закинув полные руки за голову. Доктор встал, нашарил в брюках портсигар со спичками, закурил, снова сел на край кровати. «Не ожидал, что ты придешь», – произнес он хриплым голосом. «А ведь хотел», – улыбнулась она. «Хотел», – кивнул он как-то обреченно. «И я хотела». Они молча посмотрели друг на друга. Доктор курил, огонек папиросы отражался в его пенсне. «Дайте-ка и мне покурить», – попросила она. Он передал ей папирос. Она затянулась, задержала дым и стала осторожно выпускать его. Доктор смотрел на нее и вдруг понял, что ему совершенно не хочется с ней разговаривать. «Вы без супруги?» — спросила она, возвращая ему папирос. «Заметно». «Да». Он почесал свою грудь. «Мы расстались с женой 3 года назад». «Бросили ее?» «Она меня». «Вон как». С уважением в голосе произнесла она и вздохнула. Помолчали. «А детки были?» «Нет». «Что так?» «Она не могла родить». «Вон как. А я родила. Да помер». Снова помолчали. И это молчание сильно затянулось. Мельничиха вздохнула, приподнялась, села на кровати. Положила доктору руку на плечо. «Пойду я». Доктор молчал. Она заворочилась на кровати. Доктор потеснился. Она спустила на пол свои полные ноги, встала, оправила на себе ночную рубашку. Доктор сидел с погасшей папиросой во рту. Мельничиха шагнула к двери. Он взял ее за руку. «Погоди». Она постояла возле него, потом села на кровать. «Побудь еще». Она отвела прядь волос от лица. Луна скрылась. Комната погрузилась в темноту. Доктор обнял Мельничиху. Она стала гладить его щеку. «Хлопотно без жены?» «Я привык». «Дай бог вам хорошую женщину встретить». Он кивнул. Она гладила его щеку. Доктор взял ее руку и поцеловал в потную ладонь. «Заезжайте к нам обратно», — прошептала она. «Не получится». «По-другому поедете?» Он кивнул. Она приблизилась, слегка толкнув его грудью, и поцеловала в щеку. «Пойду я, муж осерчает». «Он же спит». «Без меня ему спать холодно. Замерзнет, проснется, заплачет». Она встала. Доктор не стал больше удерживать ее. Прошелестела в темноте рубашка, скрипнула, закрылась дверь, и заскрипели ступени лестницы под ее босыми ногами. Доктор достал папиросу, закурил, встал, подошел к окошку. «Гутен абенд, шуне мюллерин», — произнес он, глядя на темное небо, нависающее над снежным полем. Выкурив папиросу, загасил ее на подоконнике, лег в кровать и заснул глубоким сном без сновидений.